И опять я во главе небольшого отряда. Дорога привычно ложится под ноги. Сколько я уже их прошел, сколько проскакал. Много. Привычным усилием загоняю тоску вглубь. Что бы ни случилось, нельзя показать слабость. Пусть потом мне будет плохо. Пусть демоническая половина возьмет свое. Но здесь и сейчас от меня многое зависит. Вот ведь, как же их пропустил крысиный король. Да и я хорош, не добил, не проверил, не зачистил, расслабился. Сначала надо убить врага, а уж потом. Ничего, впредь умнее буду. Если оно будет, это впредь. В любом случае, все не так страшно. У меня есть сын, есть люди, которые могут вырастить и воспитать его. Есть канцлер, который такую подставу никогда не простит ни одному храмовнику. Я могу уходить. И все же... Не хочется жить. Мне нравится жить, нравится этот мир. Что меня ждет после смерти? Ну, душа полудемона может переплавиться во многое. Может уйти на перерождение. Может попробовать пробить дорожку в нижние миры. Не знаю. Но смерти я не боюсь. Некроманты знают, что это еще не конец игры. Это всего лишь следующий виток в великой спирали жизни. Сейчас мы едем туда, куда я возвращаться не планировал. В Риалон, в небольшой городок на границе. Что случилось с Рене? Смертью клянусь, если он мертв, крысиный король покажется милой шуткой по сравнению с тем, что я сделаю. Уничтожу! Ненависть клокочет внутри меня, не находя выхода. Тяжелая темная злоба, лед и смерть, ненависть и жестокость. Впервые за долгое время я даю им власть над собой. Я становлюсь больше демоном, чем человеком. Возможно. Но если только демон может справиться с этим, что ж, пусть будет демон. Храмовники, твари! В этот раз я не пытаюсь оторваться от своих людей, не собираюсь вызывать Акквира. Бессмысленно. Надо полагать, если меня ждут, то уж магию точно смогут засечь на расстоянии. И тогда конец. Кто я для них сейчас? Знают ли они о моем участии в уничтожении храмов? Что им вообще известно? Вопросов так много, что мозг едва не разрывается на части. И когда на третий день пути нас встречают на подъездах к городу, я только облегченно вздыхаю. На дорогу выходит фигура храмовника. Высокий, светловолосый, весь в белом. Девки млеют, овцы блеют. Остановитесь, Александр Леонард Родинор. К чему же так длинно? Можно проще. Ваше Величество. Я спрыгиваю с коня, чтобы оказаться с храмовником на одном уровне. Не из любезности, так бить удобнее. На лице рыцаря появляется легкая улыбка. «Может быть, и величество. А у вас есть сомнения?» «Вы здесь, для того, чтобы их развеять, король. Разве нет?» «Я здесь, потому что храм похитил моего друга и рыцаря, и я собираюсь вернуть его. Рене жив?» «Если вы обещаете остаться для беседы, я прикажу отпустить виконта Маринара и его людей». Я пожимаю плечами. Мое слово, я останусь и побеседую с вами. Только не факт, что тебе это понравится. И обещаете честно ответить на наши вопросы? А вы ничего не придумали, чтобы проверить мою честность? Рыцарь Аториан, я разочарован. Кристалл правды вас устроит? Вполне, но поклянитесь мне и вы. В чем же, ваше величество? Что Рене и мои люди уедут отсюда невозбранно, и вы не причините им вреда вне зависимости от исхода нашей беседы. Мое слово. И слово ваших людей, остальных храмовников. Вы сомневаетесь? Вот теперь в голубых глазах мелькает гнев. Он надеется меня этим напугать? Наивный. Кто вы в иерархии храма? Доверенный? Служитель? Приближенный? Почему бы мне не сомневаться? Мои люди признали меня главным. И здесь только ваши люди? Я понимаю ваши опасения, ваше величество. Но могу обещать, что храм не причинит вреда вашим людям. Тогда я хочу видеть Рене. Они уедут, я останусь. Рыцарь кивает. Кажется мне, или он чуть расслабляется, словно я сделал что-то такое правильное в его глазах. Я сейчас прикажу его привести, Ваше Величество». Он взмахивает рукой, подавая знак кому-то из своих. Я тем временем подхожу к моим людям. «Сейчас сюда приведут виконта Маринара и его людей. После этого вы все уедете». «Нет, Ваше Величество». «Что? У меня не хватает слов. Что за наглость?» «Вы смеете?» Командир отряда смотрит на меня спокойно и чуть устало. Это старый вояка, уже за 40, видевший, наверное, еще моего деда. Я не спрашивал, не до того было. Да и уматывались мы за день бешеной скачки, не до разговоров. Чуть ли не падали, где стояли. «Я смею. Потом хоть казните. Но одного я вас с этими не оставлю. И ребята не оставят». «Верно?» Два десятка человек кивают, словно куклы. «Нет, мол, не оставим. У меня буквально горло перехватывает от гнева. И стражник этим пользуется». «Нельзя, Ваше Величество, королю с ними одному. Подлый же народ». «Ты забываешься, раб!» Рыцарь услышал нас и теперь сжимает рукоять меча, бледный от гнева. Но вояка смотрит на него чуть ли не с насмешкой. «А ты мне не грози, мальчик. Тебе лет-то сколько? 25? 27? То-то. А мне 45. Я еще при старом короле служить начинал, до Рудольфа. И так я тебе скажу. Его Величество, внук достойный. Мало ли что вам в голову взбредет. Может, вы нас и положите тут всех. Ну так я вам с того света в рыло плюну». «Ах ты!» Перехватываю руку рыцаря, не давая ему вытащить меч. «Храм теперь карает за честность?» Рыцарь слегка дергается, но потом оставляет эти попытки и смотрит на стражника с ненавистью. «Никто не смеет!» «Да не уж, ошибаешься, мальчик. При Рудольфе мою соседку храм сжег. Травница была хорошая, моих детей от смерти спасла. Не отстояли, не успели. Чем помешала? От темного была? Да она и не думала о темном-то. Все травы собирала да сушила. Кто вам мешает сейчас сказать, что правитель наш тоже от темного? Потому как никого не жжет, не гонит, зла не творит». «Тебе лучше, чтобы некроманты да прочая нечисть на воле гуляли. Если они не нарушают законов королевства, в частности, не похищают людей, они могут гулять. Вот применение силы с целью навредить человеку, как то порча с глаз, подъем мертвых с целью причинения вреда». Принимаюсь занудствовать я, но рыцарь перебивает меня. «Некроманты — зло. Мой знакомый чуть не умер, когда боролся с эпидемией. Я не буду называть городок, но спас он там несколько тысяч человек. Некромант. Это было. Клянусь своей кровью. На кристалле правды присягну». Рыцарь чуть теряется. «Это единицы. Ради этого он чуть не сжег себя и вынужден был бежать из города, потому что туда вошли ваши отряды. Его хотели убить. Выжил». «Вы его знаете, Ваше Величество?» «Знаю, только вам не отдам и не назову. Это его жизнь и его дело. Могу поклясться, что вреда он с помощью некромантии не чинит никому». «Сейчас приведут Маринара, и мы пройдем...» «Нет, тогда сначала нас убивайте, или идем все вместе». Снова встревает в разговор стражник, я ожигаю его взглядом. «Повесить вас, что ли?» «Ай, вешайте, Ваше Величество. Наше дело такое, не убивать, так умирать. За родину голову сложить. А только одного мы вас не отпустим. Кто их знает?» «Я приказываю!» «Приказывайте. Наше дело вас беречь. Остальное неважно». Ругательства срываются у нас с храмовником одновременно. И на дорогу, наконец, выводят Рене. Усталого, осунувшегося, но свободного. «Алекс». Подхожу и крепко обнимаю друга. Заодно сую ему за воротник конверт с письмом. «Что делать, если меня сейчас убьют? Куда ехать? Какие у меня были планы?» «Жив?» «Я не думал, что ты придешь». «Болван!» «Слушаюсь, Ваше Величество, точно, болван». «Твои люди где?» «Недалеко, я видел». «Бери их и уходите. Ждите нас в городе. Если не вернемся за 3 дня, действуй, как приказано». «Ты?» «Я остаюсь». «Алекс!» Рини хватает меня за руку. Ты не можешь, они хотят тебя убить. Пожимаю плечами. Рини умница, но как ему далеко до его отца? Хотели бы, уже убили. Мы же не скрывались, я ехал без кольчуги. Могли бы и сделать попытку, но... Нет, им что-то от меня нужно. И если эти храмовники уцелели, стало быть, они либо порядочнее, либо... Не знаю, но буду разбираться. Не они первые. Убирайся. И вы все тоже... «Ваше Величество!» И тут мое терпение кончается. «Прочь отсюда!» Сказано это таким тоном, что даже командир не решается со мной спорить. Молча протягивает Рене руку, но я качаю головой. «Рене, возьми моего коня и уезжайте!» «Да, Ваше Величество!» Когда вдали стихает стук копыт, я смотрю на храмовника. «Убивать здесь будете?» «Сначала мы хотели поговорить. Прошу вас, ваше величество». Послушно иду за рыцарем храма. У них тут целый лагерь, почти катакомбы под старым храмом. Наверное, на посторонних действует угнетающе. Темнота, тишина. Все как мне нравится. Рыцарь молчит, я тоже молчу, пока не оказываюсь в большом зале. Он сделан в форме амфитеатра. Небольшая арена, скамьи-лестницы, уходящие в темноту. На белом мраморе арены белый же постамент с кристаллом. Фу, гадость. Знаю я такое, это кристалл истины. На нем клянутся говорить правду. Сильный артефакт, весьма редкий. И что печально, если солжешь после клятвы, с тобой может случиться что угодно. От кровяного гниения до сгорания заживо. Нашли. Для меня? Как мило. Это старое место? Очень старое, ваше величество. Хотел бы я погулять здесь. Интересно, что могли накопить святоши за века? И знают ли они сами, чем обладают? Их действительно немного, храмовников в белых плащах, сидящих на скамьях. Сотня, может, полторы, не больше. Но это воины. И все... Бррр! Приведи глаз, горящих огнем праведной веры, меня даже передергивает. Что фанатик, что бешеная собака. Явление одного порядка. Гадость! С другой стороны, крысиный король не мог тронуть истинно верующих, а это не обязательно фанатики, иначе Рене был бы уже мертв. Это люди, которые... Как охарактеризовать верующих истинно? Сложно сказать, но с тем служителем в трактире можно было и поговорить, и договориться. Может, можно и с этими? Попробовать стоило. «Вы хотели меня видеть, господа? Я здесь!» Фанатики или нет, но достаточно организованные. По рядам людей проходит чуть слышный шум, как шелест. И вперед выдвигается один из них, достаточно молодой, мужчина лет 30. «Рыцарь храма Лидарн, ваше величество, вы здесь, потому что никто иной не ответит нам на вопросы. Положите руки на камень истины и при всех поклянитесь, что не солжете ни в малом, ни в великом». Усмехаюсь. «Немного ли вы требуете, господа? Я пришел сюда ради друга и выполнил условия договора. Но вы мне не судьи, а я не подсудимый». «Вы ведь можете и не выйти отсюда, ваше величество?» «Могу. А можете не выйти вы?» «Я не боюсь смерти». «Фанатизм чистый и беспримесный». «Так ведь и я тоже». «Вот как получается». Я притворно вздыхаю. «Ваше Величество, либо вы сделаете, что я прошу, добровольно, либо мы применим силу». Пожимаю плечами. «Убить вы меня сможете, а вот заставить вряд ли. И я постараюсь захватить вас с собой. Впрочем, это я уже говорил. Но я могу согласиться при одном условии». «И каком же?» «По крайней мере, мне не говорят, что я не в том положении, чтобы выдвигать условия». «Вопрос за вопрос, ответ за ответ. И вы тоже клянетесь на камне, что не солжете». Рыцарь чуть передергивает плечами. «Мне нет нужды лгать среди своих братьев». «Но я-то вам не брат. Или вы боитесь?» «Нет». Двумя прыжками через ряды рыцарь оказывается рядом со мной. «Я, рыцарь храма Лидарн, клянусь, что не солгу, отвечая на вопросы его величества. Пусть кровь моя покарает меня, если я отступлюсь». Рука ложится на кристалл, и тот вспыхивает. Рыцарь убирает руку, но я вижу, как кровь впитывается в грани кристалла. Кладу на него ладонь. «Я, Александр Леонард Родинор, клянусь, что не солгу, отвечая на вопросы рыцаря Лидарна. Пусть кровь моя покарает меня, если я отступлюсь». Секунды резкой боли, и кристалл вспыхивает заново. Но я успеваю сделать еще кое-что. Отнимаю руку и сжимаю ее в кулак. И несколько капель крови впитывается в песок. Этого хватит? Надеюсь. Рыцарь, недолго думая, приступает к беседе. «Вы верите в сияющего, ваше величество?» «Верю. И ведь не лгу ни капельки. Некроманту ли не верить? Даже более того, мы знаем». «Так не лгите перед его лицом. Не буду. Как только явится, так и лгать не буду, кто б спорил. А пока, прости, храмовник, ты не светлый». «Ваше Величество, вы виновны в смерти наших братьев?» «Которых?» «Вежливо уточняю я. Рыцарь на миг застывает статуей, и я вежливо поясняю. Например, были храмовники, которые хотели меня убить. Примерно полтора месяца назад в спальне баронессы... неважно. Ворвались, начали мечами тыкать. Тут я точно виновен. Но не я, начал первым». Кристалл спокоен. Нити заклятия я ощущаю всей кожей, словно липкие щупальца осьминога. Но они также спокойны, я ведь не лгу. А что не говорю всего? Ну, бывает. Это верно. Но я имею в виду ту эпидемию, которая затронула недавно храмы по всему Родинору и Риолону. Нет, к эпидемии я не причастен. Уверен, что крысиный король был не заразен. У него другие методы. И вообще, реши я разобраться с храмом, я бы сделал это иначе. Не пугайтесь. Создаю на ладони шарик огня, подбрасываю его вверх, ловлю, опять впитываю. Я бы сделал это с помощью своей силы, а не эпидемией. «Вы маг, ваше величество? Мне подчиняется огонь. Храм имеет что-либо против?» «Не имеет. Некромантов храм не любит, не любит знахарей. Но маги стихии пользуются их, если не покровительством, то хотя бы терпимостью, ибо полезны». Рыцарь качает головой. «Ваше величество, вы можете рассказать, что произошло тогда в спальне баронессы Ротерн?» «Могу. Мы занимались любовью». «Вы изменили жене?» «Моя жена была в тягости, и мне не хотелось надоедать ей своей похотью. К тому же баронесса была не против. Не устоял, грешен». Парирую я. Кристалл полностью спокоен. Рыцарь неодобрительно качает головой. Я пожимаю плечами. «Если я спал с красивой женщиной, то ли она с моим титулом? Насколько это приятнее, судить не берусь». «Почему я до сих пор не перебил их всех? Не призвал демона? Не сбежал?» «Да потому что свято место пусто не бывает. Это фанатики, но их можно использовать на благо народа. Я хорошо помню ту колдовскую тварь у Моралесов. Изведи посредних. И кто бороться будет? Мне лично ездить? И свет, и тьма необходимы людям». «К тому же она знала о том, что будет. И моя жена была в курсе покушения на меня. Когда ворвались ваши люди, они приступили закон и действовали не во благо храма, но для нанявших их людей. Сие глубоко неверно, ваше величество, и мы не обвиняем вас в их смерти, но хотим знать». «Хорошо же. Умирать мне не хотелось. Я принялся сопротивляться. Я ведь маг. И в результате храмовник использовал против меня какое-то заклинание, которого я не знаю. Я едва не погиб». «Что это было за заклинание?» «Не могу сказать точно, меня такому не учили». «Обучили. Лишь контролировать стихию огня, чтобы я себя не спалил». «И верно, учителей в этой области у меня не было. Вот некроманты меня учили по очереди, а огневиков не было». «Что с вами произошло?» «Меня выбросило в другое место, в Риолон. И я решил подождать, пока все заговорщики не вылезут на свет Божий. Уж если храм...» Рыцарь опять поморщился. «Неприятно? Так мне тоже не нравится, когда меня убивают». «Я уже сказал, что храм виновен в этом случае, ваше величество. Вы перенеслись в Риолон? В столицу?» «В провинцию. Там баловались черным колдовством, но мне удалось сбежать. Где? И я убеждаюсь, что нельзя их убивать. Все как один. Глаза горят, кулаки сжимаются. Только дай им нечисть, разорвут на клочья мелкие. Вам о чем-нибудь говорит имя Моралес? Мне. Это совсем молодой мальчишка. Страшное было дело. Там полегли более 50 наших братьев. Опускаю глаза долу. Эта тварь меня попыталась сожрать. Я сбежал чудом. И ведь я не лгу ни в одном слове. Демоны вообще могут. Есть у них такой дар обходить острые углы. Может, и мне половинка досталась? Или это от Рика, который с детства учил меня логике и риторике? Мальчишка горячо рассказывает о неведомом демоне, которого призвали колдуньи. Фанатики смотрят на меня. Я стою, скрестив руки на груди, и чуть усмехаюсь. Подумаешь, храмовник. Максимум, они меня убьют. Не хотелось бы, но если не будет иного выхода. Они фанатики, и напакостить они могут еще как. И настроить против меня людей, священную войну объявить. И перебить можно. Но где гарантия, что в этот раз накроют всех? Мне нужен храм, но мой собственный храм, зависимый и управляемый. Фанатики в этом отношении неплохи тем, что будут охотиться на нечисть. Справляться с ситуациями вроде той, что получилось в Алоне, и не требовать для себя слишком много власти. Рано или поздно все равно кто-нибудь заведется, так пусть это будут управляемые храмовники. Есть тут и минусы. Фанатикам надо соответствовать. Плохого короля они терпеть будут, а вот черного. Но я не афиширую свою некромантию, о ней почти никто не знает. Конечно, слухи идут, но ведь это может быть и магия огня. Вполне. Тут мне на руку заблуждение, что человек не может владеть двумя стихиями одновременно. Но я же и не человек. Надеюсь, у меня об этом не спросят. Ваше Величество, как вам удалось уцелеть? Я вовремя сбежал. Не с моими силами и талантами с такой тварью бороться. И хоть бы в одном слове соврал. Кстати, возможно, храму стоит поискать по стране. Некромантов против огня пускают огонь, против тьмы. Тьму? Некроманты зло. Предсказуемо вспыхивает рыцарь. Пожимаю плечами. Так какая вам разница, если кого-то из некромантов сожрет демон? Вам кого больше жалко, своих людей или некромантов? Нет, пока еще не дошло. Но главное подать идею. А теперь попробуем с другой стороны. Я не маг жизни, и эпидемиями не управляю, равно как и животными. Вы думали, что я причастен к гибели служителей? Лидарн кивает. Вы убедились, что я тут ни при чем? Моего слова вам хватило? Кто-то кивает, кто-то смотрит с подозрением. Но камень меня пока не сжег, значит, вранья не было. Чем я могу вам еще помочь? Переглядывание, потом... Ваше Величество, помогите нам найти того, кто это сделал. Это что? Вы сначала определитесь, что именно было сделано и как. Потом объясните мне, а потом будем искать. Потому что поиск того не знаю кого. Мои слова вызывают недовольство и ропот. Но страха у меня нет. В душе только мутно-серый, тяжелый лед, холодно и тоскливо. И кажется, они это чувствуют, потому что успокаиваются. Толпа подобна стае. Испуганного разорвут, за вожаком пойдут. А того, кто их не боится, не тронут. Если не почувствуют крови, может, однажды они и меня разорвут. А может и нет. Посмотрим. Вы получили ответ на все вопросы? Ваше Величество, вы должны помочь нам возродить храм. Пожимай плечами. Я не должен, но помочь я могу на своих условиях. Мне не нужны в храме подлые и недобросовестные людишки. Не нужны те, кто наживается на людских страданиях и горестях. Не нужны мерзавцы, которые будут использовать храм, чтобы сладко есть и мягко спать. Храм создавался, чтобы спасать людские души и чтобы бороться с нежитью и нечистью. На этих условиях и помогу, а иначе, простите, и так в стране никакого порядка нет. Еще и на храм бюджет и время тратить. Вот теперь на меня смотрели уже негодующе. «Да как? Как я посмел?» «Да я еще и не то посмею. Тебе ли меня осуждать, если храм первым покусился на мою жизнь? Вы что думаете, я буду помогать тем, кто хотел убить меня?» «О, дошло. Просто отлично. Ваше Величество, Лидарн тут явно самый адекватный. Вы позволите?» «Братья, я считаю, что Его Величество честно ответил на все вопросы. Вы убедились, что он невиновен в смерти наших братьев?» «Я убил тех, кто хотел убить меня». «Вы в своем праве, Ваше Величество. Они нарушили наши клятвы. Мы не возлагаем на вас этой вины». «Фу, кое в чем и фанатики полезны, если встроиться в их систему. Реально, для чего создавался храм? Уж точно не для убийства королей. И эти не могут отрицать моих слов. А король полудемон и некромант. И что? У каждого свои недостатки. Зато не хожу по бабам или мужикам. Не спускаю бюджет на гулянки и честно выполняю свой долг. Кому тут мало? Сейчас от себя добавлю». «Я могу идти? И надеюсь, что вы не ударите мне в спину». «Ваше Величество!» «Клятву, Лидарн! Я, рыцарь храма Лидарн, от имени своих братьев клянусь, что мы не причиним вреда Александру Леонарду Родинору. Между нами нет мести». Кристалл ярко вспыхивает, я чуть склоняю голову. «Я, Александр Леонард Родинор, клянусь рыцарю Лидарну, что если он будет восстанавливать храм для веры, но не для личной выгоды, я помогу ему». Камень снова вспыхивает, услышано и засвидетельствовано. Теперь провести по нему ладонью так, чтобы грани чуть надрезали кожу. «Отпускаю! Отпущаю!» Сияние гаснет, я встряхиваю головой. Все, теперь можно лгать, да многое можно, хотя и раньше тоже. Вам ли тягаться с полудемоном, господа фанатики? В ваших мозгах и поместиться не может такая наглость. С вашей точки зрения, убийца ваших братьев должен держаться подальше от вас. А нет, не такой я дурак. Я еще глупее. Лидарн провожает меня до выхода. «Ваше Величество, я надеюсь, вы не затаите на нас зла». «Убью и прощу посмертно». «Вы не причинили вреда Рене, хотя и могли. Я правильно понял, что это было приглашение на беседу?» «Мы не хотели рисковать. Мы ведь последние». «В других странах». «Ваше Величество, вы же сами сказали, есть среди нас те, кто служат мирским властям, забыв о своем предназначении». «А как вам удалось собраться вместе, узнать, кто жив? Мне и правда было интересно». «Есть способы. Магия света на это способна». «Ага, как же. Скорее, какой-то артефакт, но магии воздуха. Это было бы логичнее. И метка, которая наносится при посвящении. Или кровь, которая берется у храмовников. Я сам мог бы разработать с десяток способов. Просто я не стану этого делать. Кого я могу создать? Личный орден? Некромантов? Не прокатит. Мы все индивидуалисты и не можем работать в команде. Вот стихийники, те могут образовывать пары. Огонь, ветер, земля, вода. Даже огонь свет работает очень неплохо, а вот тьма, она слишком эгоистична, потому что она есть и будет в начале и в конце. Ведь если написано, что пришел сияющий и провозгласил «Да будет свет», то что было раньше? Только тьма и тени, моя тьма. Храмовников, я тоже понимаю. Вы не боялись, что я пришлю сюда отряд и вырежу вас всех? Вы могли, Ваше Величество, но это был допустимый риск. «Фанатики, этим все сказано».